Висели иконки когда-то в домах, — сказал я, кашлянув, — свидетели, так сказать, бытия. — Ну, хватит трепаться. Внезапно взорвался Мишка, будто думал о том же, и это его раздражало. Я обследовал доски, трухлявые, искривленные, сплошь изъеденные древоточицем, все черные, как сажей, обмазаны, ничего не разобрать. Познакомился сегодня с одним клиентом, оглянувшись на дверь, поведал Михаил. Оттуда. Кэмпбелл зовут. По-русски соображает. Ну, везу его, значит. Разговор, спрашиваю, как вы, мол, к русской старине? Положительно, говорит. А насчет иконок вообще конкретный интерес имеется. Ну, короче, без обиняков. Я, говорит, математик, сюда и приехал на месяц, так что будут предложения, плиз, не стесняйся. С иностранцами, конечно, выразил я сомнение. А с кем еще? С нашими? С отечественными? Снова завелся Михаил. Коллекционерами, да они... Или Рван, или Рублева им подавай, не меньше. Да и надуют тебя наши-то. Так надуют, шариком будешь. Один мне тут заломил цену за мешок. Четвертной. Ха-ха. Да в этом мешке моих трудов. Там уже стольник торчит. А мне дом нужен. Дом. Он выразительно потряс руками. Телевизор, холодильник, элементарные вещи. Понял? Что, предлагаешь вкалывать, копить, недоедать? Это, знаешь, скорбная жизнь. Или левачить? Пробовал. Больше изнервничаешься. А потом, что тебе объяснять? У тебя то же самое. Пока не то же, возразил я, но к этому мы неотвратимо приблизимся, закончил Михаил. Не все же папа с мамой? Пиджачок-то! Он перегнулся через стол, брезгливо пощупал мой пиджак за плечо, затем, откинувшись, оценил все меня облачающее, взглядом тоже брезгливым. «Мамочка, небось, сыночка одевает». «Но плохой пиджачок?» «Хороший. Камзол в стиле Ренессанс». «Откуда? Из исторического музея?» «Вкусы предков, чего там?» «Ну, почему?» — забормотал я, вставая. «Вот маман штаны сообразила вельветовые». «Штаны сойдут?» — подмигнул Михаил. «Узки только». «Узки?» Я, демонстрируя, присел. Что-то треснуло. «Чего-то сзади», — констатировал товарищ. «Стрекочет, как у кузнечика. На такие дела идем. Тебя же надо принарядить». «Ну ладно», — оборвал я его, доедая кусок торта и вспоминая, что мать просила купить пирожных или конфет к чаю. «Иконы беру и пробую связаться с реставратором». «Что за торт, кстати, вкусный?» «Не знаю», — рассеянно произнес Михаил. «Будешь уходить, в прихожей крышка от коробки». На этом разговор наш закончился. Я взвалил мешок за спину и, дубея от мороза, поплелся к остановке автобуса. По пути встретил Мишкиного папаню, судя по походке, перебравшего Лишку. Папаня служил механиком в колхозном гараже. «Здрасте», — процедил я. «Картошка!» — указуя на мешок, отозвался он бессмысленно. «Промерзнет!» — и попер дальше. Совершенно очумевший от холода, заиндивелый, как лось, я с мешком все-таки заглянул в булочную, выбил чек, встал в очередь за конфетами. «Будьте добры, 200 граммов вечернего звона», — сказала девица, стоявшая передо мной. «Или нет, лучше вдохновение за 3 рубля». Я, внятно хмыкнув, посмотрел на нее и обмер, и сразу влюбился, насмерть, до упора, и понял, без нее теперь не прожить. Она все, она была красива, да, но не просто красива, она была прекрасна каждой своей черточкой, каждым движением, холодный блеск серых глаз, высокий лоб, нежный, беззащитный подбородок. Такой бы только в кино и королев играть. Я стоял не в силах пошевелиться. Наваждение какое-то. Аж колени подгибались. Она взяла свое вдохновение и, ни на кого не глядя, торопливо вышла. Продавщица выдернула чек из моей руки. «Значит, живет где-то здесь», — соображал я, — «рядом». Мешок я чуть не оставил в магазине. Я был в трансе, в шоке и вообще не в себе. Пришел домой, что-то отвечал родителям, думая о ней. Где-то рядом, где-то рядышком, Вить. Попил чайку с конфетами. Потом уселись смотреть телевизор, художественный фильм, ну и... Здрасте! Легкая оплеуха насмешливой моей судьбы. Непродолжительный нокдаун. С экрана на меня смотрело ее лицо крупным планом. Так значит, актриса. Впрочем, чему удивляться? Такое добро зазря не пропадает. Но как же так? Только что в магазине. Может, ошибка? Я хотел, чтобы была ошибка, но нет, с ошибкой не получалось. Вот женщина, кивнув на экран, сказал папаша. Я встал и пошел в свою комнату, унижен и неутешен. Я был жалким, маленьким человечком, ничего не добившимся, ничего не имевшим, кроме разве горбатой победы в кирпичном ящике стандартного гаража, обывателем, непонятно во имя чего и чем живущим, неудачником, и уж куда мне до нее? Я презирал и жалел себя, я был несчастен. Владимир Крохин.